Глава 20. Обложили демоны. Против искоренителя нулевого ранга ГСКК не рискнули идти. Инспектор Ган, хоть и выразил свое недовольство в виде неприличного жеста в адрес боевого корабля, зависшего над нами в нескольких сотнях метров, все же подчинился неизвестной мне силе. «Возвращаемся на борт!» — приказал он, и тут же добавил в сердцах. «Проклятый орден искоренителей! Как они здесь оказались?» «Возможно, прилетели вместе с нами», — предположил второй помощник, не понимая, что вопрос был риторический. «Да это понятно», — отмахнулся инспектор. «Почему мы их корабль не обнаружили? Гердал, ты же говорил, что системы нашего корвета на раз вскроют любую защиту». «Обнаружить корабль А-класса?» — удивился второй помощник. «У нас не было никаких шансов. Я говорил про системы корпорации». «Господин инспектор, что происходит?» — подал я голос. «Кто такие искоренители?» «Лучше бы тебе не знать этого. И вообще радуйся. Ты здесь единственный, кому несказанно повезло. Можно сказать, в бронескафандре родился. Возвращаемся на борт. Нужно встретить искоренителя». Конечно же, меня закрыли в каюте и велели сидеть тихо. Я даже подумал, не свалить ли мне с помощью способности предтечь, но случилось то, что инспектор не смог предвидеть. «Гор, на выход!» — раздался от двери голос второго помощника. Пришлось открыть глаза и подняться с кровати. «Уже все?» — удивился я. «Искоренитель хочет тебя видеть», — ответил Гердал. «Следуй за мной». То чувство опасности, которое не покидало меня с момента, как нас развернули от ущелья, начало стремительно нарастать. Вот же зараза! Ладно, посмотрим, зачем я понадобился неизвестному разумному, которого слушаются даже ГСКК. Ничего плохого за мной нет, кроме моего родства с предтечами. Но и тут я чист перед законом. Во всяком случае, мне так думается. В кают-компании было всего два человека. Я стал третьим. Даже Гердал не стал заходить. Сразу же развернулся и ушел. Ну а меня тут же начали изучать пристальным взглядом серых глаз. Искоренитель нулевого ранга оказался совсем молодым. Старше меня на 2, может, 3 года. Разумеется, внешне. Однако это не мешало ему источать силу, от которой у меня по спине забегали ледяные мурашки. Чертова неизвестность! Да кто он вообще такой? Забавно. Какой-то мальчишка обошел корпорацию и грозного инспектора», — произнес искоренитель, сверля меня своим взглядом. «И никто даже не заметил. Ну-ка расскажи, парень, зачем ты зашел в форпост предтеч?» «Как?» — растерялся я. «Как вы узнали?» «Не беспокойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Поставлю на учет. Возможно, даже станешь нашим сотрудником. Правда, для этого нужно пройти некоторые весьма опасные процедуры. Так расскажешь, как ты попал в форпост и почему не присвоил его себе?» И я рассказал. Нет, не чистую правду, за нее меня точно не простят. Но и откровенно врать не стал, понимая, что этот искоренитель знает гораздо больше, чем кажется. К моему счастью, в этот раз предчувствие не подвело, буквально направляя меня, подталкивая к правильным ответам. «Что ж, Алекс Гор, тебе крупно повезло». Наконец закончил допрос представитель ордена. «Да-да, именно ордена искоренителей, военизированной структуры, охраняющей Вселенную и стоящей над государствами. По статистике, лишь 1 из 1000 выживает, посетив объект предтеч. Вот младший инспектор не даст соврать. Ведь так?» «Так», — кивнул Ган, лицо которого было мрачным. Похоже, искоренитель нулевого ранга имел возможность испортить жизнь служащему ГСКК. «А еще ты верно поступил, Гор, что не стал привязывать к себе форпост. Иначе я бы разговаривал с тобой совсем по-другому. Например, так, как с бывшим младшим инспектором, которого тоже придется поставить на учет. Да, Ган?» «Так точно, господин искоренитель». «Сейчас я вас обоих заберу на борт своего корабля. Мне еще искать представителя корпорации, который тоже обладает даром предтечь». «Надо же, незарегистрированный свободный форпост предтечь». Искоренитель поднялся. «Следуйте за мной. Ваши личные вещи будут доставлены на корабль позже». Процедура постановки на учет в Орден Искоренителей оказалась безболезненной и даже частично полезной, во всяком случае для меня. Во-первых, значительно вырос социальный рейтинг, что открывало передо мной больше возможностей. Во-вторых, Искоренитель расторгнул мой контракт с Протехник, так как администрация на Алае дискредитировала себя и сейчас находилась в статусе подозреваемой. Ну и в-третьих, мой профиль значительно изменился. И в таком виде он нравился мне гораздо больше. Гражданин Алекс Гор. Возраст 18 лет. Социальный рейтинг плюс 2370. Кредиты 9 747 тысяч. Статус. Свободный геолого-разведчик общего профиля. С-ранг. Скрытая информация. Одаренный нулевого уровня. Образование. Высшее техническое. Профессия. Геолого-разведчик общего профиля. Оружейник-универсал. Пилот малых орбитальных челноков. Оператор малого дрона глубинной разведки. Техник. Эксплуатация и ремонт малых вспомогательных дронов малого и среднего колесного спецтранспорта. Пилот-виртуоз малого и среднего колесного транспорта, предназначенного для эксплуатации в сложных условиях. Общее состояние организма – 97% от нормы. Во всем этом был еще один плюс. Первый помощник младшего инспектора, теперь уже бывшего, должен был задействовать судебный протокол против корпорации «Протехник», на основании которого всем сотрудникам 4-й базы будет выплачена неустойка в размере 10 месячных окладов. Потому как все неинициированные объекты предтеч считаются источником повышенной опасности. Получалось, что мы работали в зоне риска, о чем корпорация не уведомила нас. К сожалению, на меня наложили обязательства. Теперь я, как одаренный, должен был участвовать в борьбе со всеми проявлениями альфа, а значит, отчитываться в специальный департамент о всех своих межзвездных перемещениях. То есть Орден Искоренителей должен всегда знать, где я нахожусь. То есть если где-то поблизости случится прорыв альфа, я буду обязан вступить с ними в бой. Единственный плюс во всем этом — постоянная 10-процентная скидка на оружие, военизированную технику, включая корабли, а также на соответствующие базы знаний и профессий. Удручало, что я не мог покинуть Алаю сразу. Последние двое суток пришлось вместе со всеми ожидать прибытия пассажирского судна, которое заберет всех наемных сотрудников Протехник и представителей других корпораций. А это без малого почти 600 человек. Более полутысячи испуганных, озлобленных людей, запертых в нескольких помещениях на главной базе. Так как ГСКК все еще проводили следственные действия, выявляя все новые нарушения корпов, нас содержали словно заключенных. Скудное двухразовое питание, отсутствие возможности помыться. В общем, это было не слабое испытание для людей. Кроме меня, разумеется. Я в свое время прошел армейскую учебку, а это 120 человек под одной крышей с возможностью помыться всего лишь раз в неделю, и то чуть теплой водой. А если вспомнить катакомбы Вегоста, тогда мы вообще в раю. В общем, единственное, что меня раздражало, это сами люди. Между ними постоянно вспыхивали ругань, потасовки, и это несмотря на то, что за подобное поведение понижался социальный рейтинг. Так что я старался отоспаться, отдохнуть и поразмыслить над недавним прошлым и ближним будущим. К счастью, доступ к инфополю данных главной базы нам не закрыли, и я мог прицениться к интересующим меня базам знаний и техники. Заодно изучал звездные карты, разумеется, с осторожностью. Кто знает, вдруг я все еще под плотным наблюдением Искоренителя или ГСКК. А на исходе вторых суток произошло то, к чему Государственная служба контроля космоса оказалась не готова. На базу заявилась огромная стая тварей. Меня разбудил сигнал тревоги. Протяжный, монотонный, он словно ввинчивался в мозг, пробуждая беспокойство и тревожность. Вскочив на ноги одним из первых, сразу двинулся к выходу. Мало ли, вдруг сейчас начнется эвакуация и времени в обрез. Пока шел, двери распахнулись, и на пороге возник боец в бронескафандре. Окинув взглядом помещение, он громко и четко произнес. «Внимание! Все, кто имеет право держать в руках оружие не ниже D-класса, подойдите к выходу!» «Алекс Гор, оружейник-универсал, класс D», — доложил я, приблизившись одним из первых. «Гор, для тебя отдельное задание. Ты у нас пилот малых орбитальных челноков Е-класса, верно?» «Так точно». «Принимай инфопакет с заданием. У нас тут массовое нашествие твари на все объекты корпорации, причем действуют они организованно, так что вполне может понадобиться срочная эвакуация. Сейчас мы держим круговую оборону, но если противник прорвется... сам все увидишь. Сейчас поднимайся на минус первый уровень в кабинет начальника охраны. Там собрались пилоты и командование». Пока добирался до лифта, увидел еще четырех бойцов, также стоящих в проходах, и еще двух у входа в лифт. Меня не пропустили без проблем, и вскоре я очутился на минус первом ярусе. Быстро добравшись до нужного кабинета, постучал в приоткрытую дверь и шагнул внутрь. «Гор?» — первым встретил меня второй помощник Гердал. «Отлично! Ты встречался с теми тварями, что способны воздействовать на разум. Знаешь, на каком расстоянии начинает действовать эта способность?» «Я думаю, все зависит от количества существ, которые подчиняются им. Чем больше разумов под контролем, тем меньше радиус воздействия. А что, возле базы были замечены менталисты?» «Ну, кто-то же привел тварей!» Гердал протянул мне планшет. «Вот, посмотри!» Я принял девайс и запустил видео. Просмотрел несколько секунд, провел пальцем по экрану, ускоряя, замедлил на середине ролика. Увиденное мне не понравилось. Съемка велась с дрона, парящего над станцией, поэтому мне удалось увидеть все направления. База была окружена тварями со всех сторон. Сотни, тысячи хищников. Пока что они держались на дистанции в несколько сотен метров, но по поведению было ясно, их кто-то удерживает. Стоит убрать этот стопор, и волна голодных, не боящихся смерти существ сметет все на своем пути. Ограда, охранные вышки, скорострельные турели, даже бронированные ворота и толстые бетонные стены не остановят их. «Их привели менталисты», — произнес я, возвращая планшет второму помощнику. «Скоро эта орда пойдет на штурм. Нужна срочная эвакуация». «Чего они ждут?» — спросил один из присутствующих бойцов с нашивками старшего офицера. «Думаю, они ждут червей. У вас есть спутники, показывающие местность вокруг базы? Посмотрите, не подтягиваются ли сюда гигантские длинные твари, покрытые костяной броней. Их, кстати, из стрелкового оружия не остановить. Нужно что-то более серьезное». «Есть какие-то мысли, как лучше поступить в сложившейся ситуации?» — поинтересовался Гердал. «На посадочной площадке я вижу два малых челнока, один десантный бот и малый грузовоз корпорации. Рекомендую загрузить всех людей на транспорт и покинуть базу, потому что все, кто останется здесь, умрут». «Что-то ты слишком пессимистично настроен», — покачал головой второй помощник. «Не забывай, в случае нападения с воздуха базу прикроет корвет класса С. Да и не поместятся все на доступную технику. Максимум мы сможем забрать 2/3». «Если без удобств, все поместятся. Бросить материальные ценности и переместиться куда-нибудь. Сколько осталось до прибытия пассажирского судна?» 6 часов», — поморщившись, ответил Гердал. «Для того, чтобы забрать всех людей, придется разгрузить судно, а там оборудование на несколько сотен миллионов кредитов. Если этот груз уничтожат твари, ГСКК придется выплатить корпорации «Протехник» огромную неустойку. Значит, нужно вывести людей десантным ботом и челноком несколькими рейсами». Я резко умолк. Ощущение надвигающейся беды было столь резким и неожиданным, что у меня на миг потемнело в глазах. Казалось, что ко мне со всех сторон приближается злобная, все пожирающая на своем пути голодная сила, которую ничто не остановит. «Гор!» Старший офицер похлопал меня по плечу. «Что с тобой?» «У нас есть...» Я прикинул, с какой скоростью двигаются черви, взял за основу расстояние в 20 километров. Именно с такого расстояния срабатывало предчувствие. И поделил одно значение на другое. После чего поделил на два получившееся время и сообщил. Где-то 30-35 минут до начала массовой атаки. Все, кто не успеет покинуть базу за это время, обречены. Поверьте, я сталкивался с тварями несколько раз и знаю, что говорю». «Круто в бездна!» — выругался второй помощник. «Мне сообщают, что к главной базе со всех сторон приближаются огромные ползучие твари и их несколько десятков. Еще одна новость — базу атакуют!» «Нужно немедленно выводить людей и грузить в транспорт», — произнес старший офицер. «Действуй!» — дал разрешение Гердал. «Гор, Свалк, вы немедленно отправляетесь к малым челнокам. Кроме вас ни у кого нет баз, чтобы управлять этими древними корытами Е-класса». «Можно получить назад свои скафандры и оружие?» — спросил я. «Ну а вдруг все мое добро где-то поблизости?» «Пройди на склад, выбери все, что найдешь полезного. Оружие свое получишь в оружейной. Боекомплект к нему от щедрот корпорации. Все, пошел! Свалк, жди Гора у лифта. Ключи доступа к челнокам отправлю инфопакетом сразу обоим, на всякий случай. Связь со мной по прямому каналу. Доступ у вас имеется». «Выбрать все, что найдешь? Да я всю жизнь мечтал это услышать». Меньше минуты мне понадобилось, чтобы ворваться на склад. И первое, что увидел, свой скафандр, а рядом с ним наполненный рюкзак. Ну вот, не больно-то и хотелось выбирать. Да и свое оно как-то привычнее, а главное, не отберет никто. «Эй, ты кто такой?» Послышалось из глубины склада, а вскоре появился и сам говоривший, крупный боец в силовой броне. «Пилот челнока. Получил от второго помощника приказ одеться согласно обстановке», — ответил я, быстро облачаясь в скафандр. «Слушай, боец, это мое снаряжение. И тут еще должен был лежать энергетический кокон. Не знаешь, где он?» «Вот этот?» — голос здоровяка подобрел. «На, держи. Слушай, а что творится-то?» «Эвакуация. На все 30 минут. Потом на базе начнется адище. Слушай, а здесь есть стандартные энергоячейки до класса?» «В оружейке!» — махнул рукой в сторону выхода боец. «Так что, значит, сваливаем отсюда? А мне почему-то оповещения не было». «Вы на десантном боте, скорее всего, будете эвакуироваться. Минут через 15», — предположил я, навешивая на пояс энергетическую защиту. «Все, я побежал. Давайте не задерживайтесь. Местные твари безбашенные, вообще ничего не боятся». До оружейки добрался, потратив еще полминуты. Виртуальный таймер, который по моей просьбе запустила нейросеть, показывала 26 минут. Не знаю, успеем ли сделать два рейса. Я ж ни разу не сидел за штурвалом челнока, хотя знаю, как им управлять. А вдруг там будут какие-то сложности? А, к хренам эти сомнения. Надо действовать. Оружейка охранялась, но меня впустили внутрь. Еще один боец ГСКК быстро нашел мой штурмовой комплекс и выдал увесистую сумку с боеприпасами. «Много энергоячеек не бывает», — пояснил он и добавил. «Я в сумку еще бластер закинул, мало ли». «Благодарю от души», — уже на выходе искренне произнес я и даже изобразил поклон. «Вы тут не задерживайтесь, скоро базу накроет». Дальше все завертелось и понеслось с бешеной скоростью. Едва мы со Свалком поднялись на поверхность, как он получил приказ, нам следовало подготовить челноки к взлету в течение 2 минут. «Надеюсь, эти древние жестянки в исправном состоянии», — произнес пилот, когда мы уже бежали к посадочному полю. «Я беру тот, что справа». Отвечать не стал, лишь махнул рукой, мол, понял, и свернул к своему челноку. Он стоял с уже распахнутым люком, в который я вбежал на полном ходу. Тут же пробрался по узкому коридору до кабины пилота и отдал нейросети приказ, чтобы она активировала ключ. На это ушло всего лишь 2 секунды, и вот, наконец, дверь открылась, и я нырнул в тесную кабину. Поставив рюкзак, оружие и сумку с боеприпасами слева от входа, плюхнулся в кресло и окинул внимательным взглядом приборную панель. Так, вот та ручка запускает реактор на полную мощность. Эта кнопка активирует накопитель. Сначала опускаем до упора первую, затем выждать 5 секунд и нажимаем вторую. Челнок мелко завибрировал, послышался гул нагнетателей. Пока все нормально. Примерно минута уйдет на то, чтобы накопитель набрал достаточно мощности для отрыва от поверхности. Так, где там у меня этот канал связи? «Господин второй помощник, пилот Гор докладывает. Готовность к взлету 1 минута. Отлично, Гор! Прозвучал в ответ напряженный голос Гердала. «Сейчас к тебе на борт поднимутся 50 гражданских и 2 моих бойца в сопровождении. Как только закончится погрузка, сразу поднимайся и бери курс на север. Там в 40 километрах есть каменное плато на возвышенности. Вряд ли твари туда доберутся в ближайшие 6 часов. Назад не возвращайся. Мы хотим расчистить площадку и посадить на нее корвет, чтобы забрать всех сразу». «Принял!» — отозвался я и вновь потянулся к панели. Так, это внешние датчики и сенсоры, а это камеры, показывающие салон. Все включаем. Затем запускаем систему охлаждения основного двигателя, диагностику механизмов маневровых. Вроде все. Осталось лишь дождаться, когда накопитель получит достаточно энергии, затем принять пассажиров на борт, закрыть люк, и можно взлетать. «Внимание!» Раздалось в наушниках по экстренному каналу. «Твари массово пошли в атаку! Всем немедленно открыть огонь! Повторяю, твари атакуют!» «Ну все, приплыли», — пробормотал я, понимая, что звери окажутся здесь гораздо раньше, чем гражданские. «И если я сейчас не закрою люк, то примерно через минуту-полторы у меня на борту будет целый зверинец с зоопарком вместе. И вот что мне делать?» «Да чтоб на вас волки ночью в лес по нужде ездили!» Выругался я, поднимаясь с кресла и хватая сумку с боеприпасами. «Обложили демоны!»